Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил в растяжку. Откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им проклятым показать, что хоть я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое русское достоинство и гордость, и что в скотину они меня не превратили, как ни старались». После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Для нас это большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость». И подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала. Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу, и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал. Сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу я ребятам этих харчей. Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло. Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементованный пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках. «Рассказывай». Но я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку. Каждую крошку брали на счет. Ну, а сало, сам понимаешь, только губы помазать. Однако поделили без обиды. В скорости перебросили нас, человек 300 самых крепких, на осушку болот. Потом в Рурскую область, на шахты. Там и пробыл я до 44-го года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу на бок, и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером, шаг вперед!» Шагнуло нас 7 человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в Тотте. Была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений. Возил я на «Опеле Адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист. Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый, и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира 3 подбородка висят, и позади на шее 3 толстючих складки. На нем, я так определял, не менее 3 пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет, только держись. Целый день, бывало, жует, да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало. В дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает. Когда в добром духе, и мне кусок кинет, как собаки. В руки никогда не давал, нет. Считал это для себя за низкое. Ну, как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить. И понемногу стал я запохаживаться на человека. Помалу. Но стал поправляться. Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно. А потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился. Ночи напролет думал, как бы мне к своим на родину сбежать. Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за 2 года, как громыхает наша артиллерия. И знаешь, браток, как сердце забилось. Холостой еще ходил к Ирине на свидание, и то оно так не стучало. Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в 18. Немцы в городе злые, стали нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепление строить, а ночью в одиночку пьет. А пух весь, под глазами мешки повисли. Ну, думаю, ждать больше нечего. Пришел мой час. И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка. Он нашим сгодится. Нашел в развалинах 2-килограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем на случай, если придется ударить, чтоб крови не было. Кусок телефонного провода поднял на дороге. Все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под передние сиденья. За 2 дня перед тем, как распрощаться с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер. За стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира. Пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков. Утром 29 июня приказывает мой майор вести его за город в направлении Тростницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ. Потом остановил машину, вылез, огляделся. Далеко сзади 2 грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить. Он нашим должен был много кое-что порассказать. Вынул я у него из кобуры парабеллум, сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя мундир и пилотку, ну и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет. Немецкий передний край проскакивал между 2 дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили. И я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю. Подкинул газку и пошел на все 80.